Глава 11. Смерти нет. Я не сдаюсь, еще оружие цело, и только жизнь иссякла до конца. Он знал, что каждый новый день, каждый час может быть последним, если не для жизни тела, то для жизни духа. В любое мгновение паралич мог поразить речь, сознание. Он понимал это, но не позволял себе предаваться обессиливающему страху. Он оставался напряженно деятельным, таким, как был всегда. Страшная болезнь не изменила ни одной из основных существенных особенностей его мышления, душевного склада, нрава, не убавила и не прибавила ни добрых, ни дурных свойств. Правда, он стал серьезней, часто с искренней верой относиться к религии, но при этом он оставался дерзко-насмешливым скептиком. Только злее потешался над попами атеизма, чем над попами других религий. Природа и строй его мысли, утверждавшие бытие Бога, были тождественны природе и строю его безбожных поэтических шуток. Он сознавал это, и, отвечая на упреки тех, кого шокировала непоследовательность его возвращения к Богу, ссылался на то, что он ведь из рейнских краев, где, так же, как и в Италии, в Баварии, во всех настоящих католических землях верующие набожные люди именно потому, что они верят прочно, глубоко, не боятся кощунственно шутить и богохульственно ругаться, поминая святое причастие, святую деву и всех святых заодно со всеми чертями. Только маловеры, лицемеры или трусливые педанты бывают ханжами, и только фанатики-аскеты в суетном стремлении к блаженству бывают последовательными святошами. А тот, кто верует по-настоящему серьезно и честно, тот не может иной раз не усомниться в справедливости и всемогуществе Бога. И тот, кто по-настоящему любит Божий мир, не может временами не злиться и не ругать его Творца и Управителя. Его тело, изуродованное, обглоданное болезнью, неумолимо умерщвлялось день за днем. Но в нем жили прежние мысли, чувства и страсти. Он по-прежнему страстно любил и страстно ненавидел, страстно печалился и страстно жаждал успеха, бессмертия, денег, истины, тишины для работы, приязни, красивой посетительницы, посрамления очередного противника. Еще сварливее торговался он с Кампе, еще причудливее переслаивал упреки, брань, подозрения, коммерческие расчеты, прямые вымогательства с жалобными просьбами, искренними и неискренними уверениями в любви, дружбе, в своем бескорыстии, хвастливыми обещаниями славы и деловых удач. Но только теперь, одержимый страхом, что, умерев завтра, оставит Матильду без средств, он менее стеснялся, выпрашивая акции у Ротшильда или у его конкурента Перейра, бывшего сен-симониста, ставшего банкиром. Брату Густаву он поручил вести его финансовые дела в Австрии, а брату Максу посредничать с Кампе. В эти годы он сблизился с братьями. Густав был сперва лихим драгунским офицером австрийской армии, получил дворянство, выгодно женился, после чего вышел в отставку и начал издавать консервативную газету. Макс был военным врачом в русской армии, дослужился до полковничьих эполет, был убежден, что русский царь самый великий из монархов земли, а русская империя самая могучая из всех государств. Гейна любил братьев, но знал им цену, часто злился, ругал в письмах и при встречах. Оба они побывали в Париже, навещали его, и оба начали понимать, что он все же не только неудачник, легкомысленный расточитель своих дарований, здоровья и дядиных денег и предмет газетных скандалов. Его слава преодолевала политические границы всех европейских стран и океаны. В России его книги запрещала цензура, но переводы его стихов печатали журналы. Переводили их великие поэты Тютчев и Лермонтов. Эти журналы и нотные тетради, музыка Шуберта и Шумана донесли его стихи до сибирских лесов в домике ссыльных декабристов. В Австрии цензура запретила романсеру. Однако и старыми, и новыми стихами опального поэта восхищались бурши, студиозы и бродячие ремесленники, распевавшие его песни, и девицы, переписывавшие их в альбомы, сам князь Меттерних и жена императора. И Густав, и Макс любили брата. Никогда не понимали его, но всегда желали ему счастья. Они жалели его, безнадежно больного, хотели помочь. Трем братьям при полном несходстве судеб, дарований, взглядов на жизнь были присущи родственные черты. То легкомысленное, беспечное, жизнерадостное себелюбие, которое у Генриха становилось еще и чудесной поэзией, у младших братьев оставалось ненасытной жаждой земных благ. Его дар у сатирика и саркастического мудреца, в них откликались склонности к злоязычию, к интригам и сплетням. Его честолюбие, гордость, упрямое стремление к бессмертной славе они пародировали хвастливостью, тщеславием. У них были почти все его пороки, и не было его достоинств. Но все трое, постоянно ссорясь, чувствовали и сознавали свою родственную близость. 12 сентября 1852 года Макс писал из Гамбурга. «Я был с Кампи уже на дружеской ноге, когда Густав, опередив меня, побежал к нему. Говорил с ним столь же грубо, сколь и глупо. Кампи указал ему на дверь. Как не тяжело мне было, но только из глубокой любви к тебе я пошел на следующий день к Кампи, чтобы посредничать. Но все было напрасно. Кампи стал упрямее, чем всегда. Он ничего не хотел слышать о новой книге. Мне стоило труда предотвратить скандальный судебный иск за оскорбление. Когда я спросил Густава, собирается ли он сам издавать, то есть купить твою книгу, как он говорил Кампе, он отвечал в присутствии Лотхина и детей, что вовсе ему не нужна твоя книга, особенно в Австрии. Он говорил очень непочтительно о Генрихе Гейне и его супруге Матильде, которую я всегда упорно защищаю. Он убрался, наконец, из Гамбурга с большим позором, после того, как ему не удалась попытка натравить друг на друга отдельных родственников с помощью клеветы, лживых сплетен и тому подобного. Так как ты имел удовольствие повидать этого умного братца прошлым летом, я теперь даже после 22-летней разлуки уже им присытился, то ты будешь хуже, чем болен, если войдешь в компанию с этим жуликом, чья брехня способна компрометировать самого чистого ангела на небесах. Изругав и того, и другого братца за глупости и пакости, Гейне снова давал им поручения, прощал, ждал писем, радовался их редким посещениям, но быстро уставал от их назойливых расспросов, сплетен и просьб. Макс он любил больше, ощущал его душевно более близким, он ведь тоже пытался писать стихи и очерки. «Макс, так ты опять проказник, едешь к русским, то-то праздник, ведь тебе любой трактир, наслаждений целый мир. Мудрый Лютер так и рубит, пейте, лишь дурак не любит, женщин, песен и вина, это знал ты, старина. Пусть судьба тебя ласкает, пусть бокал твой наполняет, и сквозь жизнь, справляя пир, ты пройдешь, как сквозь трактир». Эти стихи сочинил полумертвый паралитик. Он писал, писал вопреки болезни и смерти, вопреки назойливым мелочным заботам, которыми досаждали ему, любящая, самоотверженная и ничего не понимающая жена, и менее любящие, но столь же мало понимающие родственники. Писал, вопреки недоверию и своей корыстью издателя, который платил ему почти вдвое меньше, чем бездарным авторам расхожих книг, и постоянно упрекал его в эгоизме, жадности, излишней самоуверенности и незнании немецких читателей. Но он писал, он научился, поддерживая парализованной, скрюченной левой рукой пюпитр, писать карандашом вслепую. Так возникали первые наброски, черновики, чаще всего по ночам, днем он диктовал. К 1853 году были закончены «Духи и стихии». К 1854 году были подготовлены и изданы у Кампи три тома смешанных сочинений. В первый том вошли новые стихи, написанные уже после романсера, а второй и третий, озаглавленные «Лютеция», составили статьи из Аусбургской газеты. Эту книгу он считал итогом своих общественно-политических размышлений за полтора десятилетия, плотно заполненного грозными событиями, революциями, войнами, государственными переворотами. Во Франции, на родине демократических и социалистических идеалов, Вторая Республика не просуществовала и 4 лет. Президент Луи Наполеон легко совершил переворот в 1848 году. Даже в Париже сопротивление было сломлено быстро в 1851 году, и он стал императором Наполеоном III. Гей написал 13 февраля 1852 года Густаву Кольбу: «Мой старый бонапартизм не устоял против горя, овладевшего мною, когда я узрел последствия этого события. Прекрасные идеалы политической морали, законности, гражданской добродетели, свободы и равенства, розовые сны на заре XVIII века, за которые мы так героически шли на смерть, мы и наши отцы, и которыми мы не менее мученически страстно грезили вслед за ними, вот они лежат у наших ног, разгромленные, разбитые, словно черепки фарфоровых кружек». Радикалы обличали и поносили Гейна как сторонника монархии, приятеля банкиров, королевских министров, чистили его изменником республиканской демократии. Для Берна, Руги и Гудского он был недостаточно революционен, но именно он в годы уверенно победного наступления реакции продолжал ей сопротивляться. Его беспокойная могила стала последней не сдающейся баррикадой, и он вел огонь еще более метко, еще более разрушительными снарядами поэтической сатиры, поражая старых и новых врагов. Он нападал на торжествующих победителей, королей, буржуа, военщину и незадачливых республиканцев, филистров, виновников поражения революции, и на вчерашних фанатичных радикалов, которые поспешно становились верноподданными националистами. Всех их он имеет в виду в сатирической балладе «Воспоминания о днях террора в Кревинкеле». «Мы, бургомистр, и наш сенат, блюдя отеческий свой град, всем верным классам населения сим издаем постановление. Агенты-чужеземцы — суть, те, кто среди нас хотят раздуть мятеж, подобных отщепенцев нет среди местных уроженцев. Кто будет громко рассуждать, того на месте расстрелять, кто будет в мимике замечен, тот будет также изувечен. Доверьтесь смело посему вы магистрату своему, который мудро правит вами, а вы помалкиваете сами». Баллада «Ослы и избиратели» была пародией на франкфуртский парламент, его монархические конституционные планы, и оказалась пророческой. «Свобода приелась до тошноты, в республике конско-ослины, решили выбрать себе скоты, единого властелина. Когда же кто-то осмелился вслух коня предложить в кандидаты, прервал его криком седой длинноух: молчи, изменник проклятый! Ни капли крови осла в тебе нет, какой ты осел, помилуй, да ты, как видно, рожден на свет французскую кобылой. А если ты наш, то прямо сказать, хитер ты, брат, да не слишком, ослиной души тебе не понять своим худосочным умишком. Осел я и сын своего отца, осел, а не сивый мерин, я заветом ослов до конца и всей ослятине верен. Я вам предлагаю без лишних слов осла посадить на престоле, и мы создадим державу ослов, где будет ослам раздолье». Над сатирой Гейна смеялись еще и столетия спустя. Смеялись в Германии и во Франции, в России и в Англии, во всех странах, где появлялись переводы Гейна. И как ненавидели его те, кто узнавал себя в его жгучих издевательских стихах, и все их сородичи и потомки, прямые и косвенные. Еще и сегодня один из источников бессмертия его поэзии — их бессмертная ненависть. Стихотворение Гейна «Добродетельный пес», «Симплицисмус» первый, «Все зависит от массы», 1649-1793 годы, «Три знака вопроса» и «Михель после марта», «Жандармы германских монархий и гестаповцы Третьего Рейха преследовали, как живых злоумышленников». Его песни-сказки и песни о любви, его лорелею пытались похитить. В годы нацизма их называли народными произведениями неизвестных авторов. В предисловии к французскому изданию «Лютеции» он писал: «Республиканцы, которые жалуются, что у меня нет охоты помогать им, упустили из виду, что в течение 20 лет я во всех моих статьях каждый раз при всякой необходимости защищал их достаточно серьезно, и что в моей книге «Лютеции» я подчеркивал их нравственное превосходство, постоянно обличая подлое и смешное высокомерие и полное ничтожество господствующей буржуазии. Они не очень-то понятливы, эти славные республиканцы, о которых, впрочем, я раньше был лучшего мнения. Что же касается ума, то я считал, что их духовная ограниченность — только притворство. Но после февральской революции я понял свое заблуждение. Я увидел, что республиканцы в самом деле очень честные люди, не умеющие притворяться, и что они в действительности такие, какими казались. Отмахнувшись от неумных республиканцев, он писал о коммунистах. Почти 50 лет прошла с тех пор, когда он спорил с красным доктором Марксом. Отголоски этих споров звучали в книге, которую поэт создавал как свое духовное завещание. Коммунисты, рассеянные одиночками по всем странам света и не имевшие точного понятия о своих общих стремлениях, узнали из Аугсбургской газеты, что они существуют на самом деле. При этом они также узнали свое настоящее имя, тогда еще неизвестное многим из этих бедных подкидышей старого общества. Из Аугсбургской газеты рассеянные по свету общины коммунистов черпали достоверные сведения о непрестанных успехах их дел. К великому своему удивлению, они узнали, что они вовсе не слабая маленькая община, что они самая сильная партия в мире, что день их, правда, еще не настал, но что спокойное ожидание — не потеря времени для людей, которым принадлежит будущее. Он больше не виделся с Марксом. Они изредка обменивались приветами через друзей и знакомых. Новый секретарь Гейна, молодой литератор Рихард Рейнхардт, дружил с семьей Маркса и постоянно писал ему в Лондон о здоровье Гейна, о его новых работах. Диктуя Рейнхарду предисловие к «Лютеции», Гейна продолжал все тот же спор с Марксом. «Признание, что будущее принадлежит коммунистам, я сделал с бесконечным страхом и тоской, и, увы, это отнюдь не было притворством. Действительно, только с отвращением и ужасом я думаю о времени, когда эти мрачные иконоборцы достигнут власти. Грубыми руками, беспощадно, разрушат они все мраморные статуи красоты, столь дорогие моему сердцу. Они разобьют все те фантастические игрушки и безделушки искусства, которые так любил поэт. Они уничтожат мои лавровые рощи, будут сажать там картофель. Лилии, которые не трудились и не пряли, а все же одевались так, как не одевался и царь Соломон во славе своей, будут вырваны из почвы общества, если только не захотят взять в руки веретено. Розы, эти праздные невесты соловьев, подвергнутся той же участи. Соловьи, эти бесполезные певцы, будут изгнаны, и, увы, из моей книги песен бакалейный торговец будет делать пакетики, в которые будет сыпать кофе или нюхательный табак для старух будущего. Увы, увы, все это я предвижу, и несказанная печаль овладевает мной при мысли, что победоносный пролетариат угрожает гибелью моим стихам, которые исчезнут вместе с романтическим старым миром. И все же, честно сознаюсь, этот самый коммунизм, столь враждебный моим вкусам и склонностям, держит мою душу во власти своих чар, которым я не в силах противиться. 2 голоса в моей груди говорят в его пользу. Страшный силлогизм околдовал меня. Если я не могу опровергнуть посылку, что все люди имеют право есть, я вынужден подчиниться и всем выводам, вытекающим из нее. Второй из этих повелительных голосов, которым я зачарован еще могущественнее, еще демоничнее, ибо это голос ненависти, ненависти, возбуждаемой во мне партией, страшнейшим противником, который является коммунизм. Я говорю о партии так называемых националистов в Германии, об этих притворных патриотах, патриотизм которых состоит в отвращении ко всему иноземному и к соседним народам, и которые каждый день изрыгают свою желчь, прежде всего на Францию. Да, к этим обломкам или потомкам тевтономанов 1815 года я всегда чувствовал ненависть и всегда боролся с ними, и теперь, когда меч падает из моих рук, рук умирающего, я утешен сознанием, что коммунизм, которым они впервые попадутся на дороге, нанесет им последний удар. И, конечно, не ударом палицы уничтожит их этот гигант. Нет, он просто раздавит их ногой, как давит жабу. Это будет началом. Из ненависти к сторонникам национализма я мог бы почти влюбиться в коммунистов. Это, во всяком случае, не лицемеры, у которых на устах вечно религия да христианство. Правда, у коммунистов нет религии. Не бывает совершенных людей. Коммунисты даже безбожники, что, разумеется, великий грех. Но главный догмат, проповедуемый ими, — это самый неограниченный космополитизм, всемирная любовь, любовь ко всем народам, братское равенство всех людей, свободных граждан земного шара. Этот основной догмат тот же, который некогда проповедовала Евангелие. Так что по духу коммунисты в гораздо большей мере христиане, чем наши так называемые германские патриоты, тупые поборники узкого национализма.